Студия «Медиакнига» представляет. Георг Вильгельм Фридрих Гегель. Лекции по истории философии. Книга третья. Читает артист Михаил Поздняков. Звукорежиссер Михаил Киршенштейн. Художественный руководитель студии, заслуженная артистка России Наталья Литвинова. Книга третья. Часть первая. История греческой философии. Окончание. Глава третья. Третий период неоплатоники. Так как скептицизм есть уничтожение тех противоположностей, которые, как мы видели выше, в стоической и эпикурейской философии признавались всеобщими основоначалами, из которых возникли все прочие противоположности, то он представляет собой единство, в котором эти противоположности содержатся как идеализованные определения. Так что идея должна быть теперь осознана как конкретная внутри себя. С этим третьим, представляющим собою конкретный результат всего предшествующего философского развития, начинается совершенно новая эпоха. Теперь мы имеем перед собою совершенно иную почву, так как вместе с отверганием критерия для субъективного познания отпали вообще конечные основоначала, ибо в отыскании-то последних именно и заключается назначение критерия. Это лик, который философия получила у неоплатоников. И он теснейшим образом связан с той всемирной исторической революцией, которую совершило христианство. Достигнутая нами прежде последняя стадия философии, то субъективное удовлетворение и возвращение самосознания само в себя, которое было получено ценою отказа от всего прочего, объективного, ценою бегства в чистую, бесконечную в самой своей сути абстракцию, ценою абсолютной скудости всякого определенного содержания, завершилось в скептицизме, хотя стоическая и эпикурейские системы ставили себе ту же самую цель. Но вместе с этим овнутрением и углублением «Erinnerung und Innerlichmachen» бесконечной субъективности философия достигла той точки зрения, стоя на которой самосознание знает себя в своем мышлении как абсолютное. А так как она отвергла теперь субъективную, конечную позицию самосознания и его отличие от ничтожного внешнего объекта, то эта бесконечная субъективность ухватывает теперь различие в самой себе и разрабатывает понимание истины как некоего умопостигаемого мира. Сознание об этом сдвиге, нашедшее себе выражение в мировом духе, составляет теперь предмет философии. Это произошло по преимуществу с помощью и на основании платоновских понятий, но вместе с тем не обошлось также и без аристотелевских и пифагорейских понятий и выражений. Мы видим теперь, что эта вошедшая в умы людей мысль, что абсолютная сущность не есть для самосознания нечто чуждое, что та сущность, в которой оно не находило бы своего непосредственного самосознания, есть для него ничто, это основоначало выступает как всеобщее мирового духа, как всеобщая вера и знание всех людей. Оно сразу меняет весь облик мира, разрушает все существовавшее дотоле и приносит с собою возрождение мира. Многообразные формы и образы этого знания составляют предмет не истории философии, а истории сознания и образования. Это основоначало выступает как всеобщее правовое начало, согласно которому отдельный человек в силу только того факта, что он существует, признается существом в себе и для себя обладающим ценностью и пользующимся признанием всех других людей. Так, например, в том, что касается внешнего политического уклада, эта эпоха есть эпоха развития гражданского права, имеющего своим предметом собственность отдельного лица. Но так как римская культура, в недрах которой развертывается эта форма философии, носила вместе с тем характер абстрактной всеобщности, безжизненность которой разрушала всякую своеобразную поэзию и философию, всякую государственную жизнь, Цицерон, например, как немногие философы, обнаруживает полное отсутствие сознания природы того состояния, в котором находилось его государство, то мир в своем существовании разделился теперь на две части – на атомы частных людей, с одной стороны, и на лишь внешнюю связь между ними, с другой. Причем эта связь в качестве власти также воплощалась в одном лице, в лице императора. Римское могущество представляет собой таким образом реальный скептицизм. Этот характер абстрактной всеобщности, как полного деспотизма, который во время заката народной жизни был непосредственно связан с атомистической отъединенностью, с уходом в цели и интересы частной жизни, совершенно аналогично достигает теперь своего завершения также и в области мышления. Дойдя до такой завершенной абстрактной всеобщности, дух снова освобождается от этого разрыва, выступает за пределы своей субъективности и переходит к объективности, но вместе с тем к интеллектуальной объективности, выступающей не во внешней форме единичных предметов, не в форме обязанностей единичной моральности, а рожденной в качестве абсолютной объективности от духа и истинной истины. Или другими словами, мы видим здесь с одной стороны возвращение к Богу, и с другой стороны явление Бога человеческому духу таким, как он есть в себе и для себя, в своей истине. Это образует переходную ступень к самовосстановлению духа, так как мышление, постигавшее себя до сих пор лишь субъективно, становится теперь для себя предметным. Таким образом, в римском мире все больше и больше давала себя знать потребность уйти от этого лишенного богов, неправого, безнравственного мира в духовность и здесь искать того, чего там уже нельзя было найти. Говоря определеннее, в греческом мире исчезла духовная жизнерадостность, и наступила скорбь об этом разрыве. Эти философские системы представляют собой таким образом моменты не только в ходе развития разума, но также в ходе развития человечества вообще. Они являются формами, в которых мышлением выражено все состояние мира. Но в других образах сознания, Здесь наступило отчасти презрение к природе, представление, согласно которому она сама по себе не имеет никакого значения, а ее силы служат человеку, который является магом, могущим заставлять ее слушаться его, служить ему, подчиниться его желаниям.